Часть шестая. «Так что это за блудшая корова, за аномалия или чудовище? Как её изгнать?» «А, снова мысли о насилии, Арараги-кун. У тебя праздник какой?» Сензюгахара разбудила Ошина. Тот всё ворчал, что слишком жестоко беспокоить его в такое ленивое воскресное утро. «Но прости уж, сейчас вообще-то уже день, а никакое не утро. К тому же у тебя любой день воскресенья и круглый год летние каникулы». Не думаю, что правительство дало ему право высказываться так, но развивать тему я не стал. У него нет мобильника, так что он наверняка говорит со мной из Сензюгахариного. Но думаю, проблема не в принципах или недостатке денег. Ошина просто, похоже, полнейший ламер в технике. «А так, Цундеретян, какую мне кнопку зажимать, когда я говорю?» Только услышал эту нелепость, как мне захотелось зажать кнопку сброса звонка. Это же не рация, ну ё-моё. «Но как так-то? Экая странность. Как ты умудряешься за такое короткое время встретить столько странностей, Арараги-кун?» «Забавно. Обычно одного нападения вампира уже достаточно. Но ты связался с кошкой старосты Тян и с крабом Цундере Тян. А теперь повстречал улитку?» «Повстречал не только я». «А? В смысле?» «Сензюгахара тебе не рассказала?» «Ну, рассказать-то рассказала. Да я тогда ещё не проснулся нормально. Всё как в тумане. Так что я мог что-то не так запомнить. А, кстати, давным-давно я мечтал, чтоб когда-нибудь миленькая старшеклассница разбудила меня. Благодаря тебе, Арараги-кун, моя мечта времён средней школы наконец исполнилась». «И как оно?» «Я не совсем проснулся, так что ещё не знаю». «Так мечты сбываются. У всех и всегда». «О, Цундеретян так страшно на меня смотрит. Как страшно, просто жуть. У тебя праздник какой-то?» «Кто знает». «Кто знает, говоришь. Арараги-кун, ты просто не понимаешь женскую натуру. Ну да ладно». «А, ну это конечно, что если однажды коснёшься иной грани мира, то уже легче встретить её снова. Но как-то всё это больно централизовано. Староста Тян и Цундеретян твои одноклассницы. И как я понял, там, где ты сейчас, они и живут?» «Сензюгахара тут больше не живёт. Да и не связано это. Хачикудзи здесь тоже не живёт». «Хачикудзи?» «А, тебе не сказали? Хачикудзи моей. Так зовут девочку, повстречавшую улитку». «О...» Короткое молчание. Не похоже, что причина в сонливости. «Хачикудзи моей. Ясненько. Теперь всё понятно. Вспомнил. Ясненько. Это прям судьба. Забавно». «Забавно? А ты к тому, что моё и можно записать как потерявшийся?» «Потерявшийся ребёнок встретил заблудшую корову». «Улыбку, конечно, вызывает, но это совсем не смешно, Ошина». «Я ни за что бы не выдал шутку такого уровня. Я не какой-то щегол. Улыбка скрыта в лезвии. Гляди, Хачикудзи и моёй. Тебе не знакомо Хачикудзи? Пятая часть истории Зари». «А?» Ханекава тоже что-то такое говорила, но я понятия не имею. «Ничего-то ты не знаешь, Арараги-кун. Я бы тебе всё объяснил, но сейчас не до того. Спать хочу. А? Что такое, Цундеретян?» Сензюгахара что-то сказала ему, и разговор на мгновение прервался. Её слова до меня не доходили. Или скорее Сензюгахара специально говорила так, чтобы я не слышал. «Они что-то от меня скрывают? Что-то говорят?» Я слышал только, как Ошина соглашался. Затем... Тяжело вздохнув, Ошина продолжил. «Арараги-кун, ты правда никчёмен?» «А, с чего вдруг? Я же ещё не говорил, что убиваю время». «Обрати внимание на Цундеретян. Она же полна ответственности. Полагаться на девушку станут только никудышные мужчины. Не будь таким беспечным». Мне, честно, и самому не очень от того, что втянул Сензюгахару в это. И из-за этого я тоже чувствую ответственность. Она сама только на прошлой неделе пришла в норму, а тут такие странности». «Да я не об этом, дурачина. Арараги-кун, ты не увлёкся немного после разрешения сразу трёх проблем подряд? Твоей, старосты Тян и Цундере Тян. Я к тому, что не всё, что ты видишь и чувствуешь, истина». «Да ничего такого». Я паник от таких резких слов. Он ударил по больному. И, к сожалению, не мог не припомнить. «Ну, так ли ничего такого, Арараги-кун? Каков ты, я буду понимать по-своему. Но тебе лучше бы немного приглядываться к окружению. Раз ты не увлекся, Арараги-кун, то можешь постараться? Хорошо? Слушай внимательно. Не все, что ты видишь, истина. Как и наоборот. Не все истина, что ты не видишь, Арараги-кун. Похоже, я уже говорил тебе при нашей первой встрече. Успел уже забыть?» «Сейчас не до меня, Ошина. Что там за блудшей коровой? Как справиться с улиткой? Как ее изгнать?» «Я разве не говорил тебе о изгнании? А ты все не понимаешь. Если не будешь думать ни о чем другом, когда-нибудь пожалеешь об этом? Готов ли ты принять всю ответственность? Вообще, заблудшая корова... Ну вот». Ошина замялся. «Это даже слишком просто. Если скажу, то сразу же спасу тебя, Арараги-кун. А это нехорошо. Не получится, что ты сам себя спасешь». «Просто? Что же?» «Это не как с вампиром. Это действительно очень редкий случай, Арараги-кун. В первый раз ты немного не так принял это. Но что уже... Точно. Можно сказать, что заблудшая корова чем-то близка к крабу Цундеретян». «Ха. Краб. Тот краб». «А, вот что. Тут же Цундеретян. Очень даже плохо. Я посредник между людьми и иным. Посредничать между людьми немного не моя специальность». «Ладно, проехали. Так о чем я? Мы с тобой даже слишком близки, Арараги-кун. Можно даже сказать, у нас сотрудничество. Никогда бы не подумал, что кто-то просто возьмет и воспользуется телефоном, чтобы разобраться с делом». «Но это было легко. Просто и не с особой охотой. К тому же иного варианта попросту не оставалось». «Я бы не хотел, чтобы со мной было так легко связаться. Как правило, у тебя не будет возможности связаться с такими, как я. При встрече со странностью. И хоть для меня это немного слишком здравомысляще, но отправлять девушку-подростка в развалины, в которых живет странный мужик, нехорошо». «Значит, ты сам осознаешь, что ты странный мужик и живешь в развалинах?» «Хотя он, конечно, прав. Согласен». Сензигахара слишком легко согласилась. «Она же даже сама вызвалась, так что у меня не возникло особого беспокойства». «Но ты-то ничего не сделаешь». «Доверие — это, конечно, хорошо, но надо же знать меру. Прими это за правило. Уютно и незаметно. Ускользает от рассвета, понимаешь? Даже если ничего не происходит, нужно иметь непробиваемое закрытое пространство. Вместе же с кем-то место для этого становится все меньше и меньше. Говорят, нет правил без исключений. Однако исключения следуют из правил. Вдобавок, если нет правила, нет и исключения. Вот так? Я рассуждаю прям как староста Тян». «А, ну да, согласен. Перед Сензигахарой извинюсь позже». «Цундеры Тян не доверяет мне настолько, насколько доверяешь ты. Она лишь временно доверилась, основываясь на твоем доверии. Если что-то случится, вся ответственность ляжет на тебя, не забывай об этом». «Да ничего я не сделаю. Не сделаю. О, отпусти степлер, Цундеры Тян!» «Степлер у нее еще при себе. Но от привычки в один день не избавишься». «Фу, внезапно. Цундеры Тян была такой жуткой. Несравненная цундере. Ладно. Эх, не люблю эти телефоны. Говорить неудобно». «Говорить неудобно. Ошина, это уже даже слишком». «Ну, дело такое. Пока я тут серьезно рассуждаю, ты можешь удобно развалиться где-нибудь, попивать сок и мангу подсчитывать. Да сдалось такое?» «А ты на удивление чувствительный. Хотя он, похоже, просто накручивает». «Ладно, давай так. Я расскажу Цундеры Тян, что делать с заблудшей коровой, а ты пока останешься там». «Нормально, что я это узнаю из старых рук». «Если уж так говорить, то заблудшая корова сама по себе часть фольклора». «Не, это... Тут не нужен какой-нибудь ритуал, как с Сензигахарой?» «Нет. Внешние случаи, может, и схожи, но улитка не дотягивает до краба. Да и не бог она. Чудище, если так говорить. Скорее своего рода призрак, чем чудилище или аномалия». «Призрак? Как по мне, все эти боги, чудища, чудилища и аномалия – одно и то же. Но я знаю, как важны для Ошина подобные различия. Но призрак». «Призрак – один из видов юкаев. Сама заблудшая корова не ограничена каким-то регионом. Подобная странность встречается по всей Японии. Она незначительна. И хоть у нее много имен, изначально она все же улитка. Вот еще, Рараги-кун. Насчет Хачикудзи. Изначально так называли храм, расположенный в бамбуковой роще. Только вместо 89 записывается через легкий и бамбук. Кстати, знаешь ведь, что бамбук двух видов? Черный бамбук и тропический. Кроме того, тот иероглиф из 32 тоже читается Хачику. Это, конечно, не слишком связано, но замена на 89 почти наверняка обычная игра слов. Арараги-кун, тебе известно о 88 храмах Сикоку? Или о 33 святынях Кинки? А, ну конечно. Часто слышал. Думаю, даже ты должен знать. Но здесь лучше не различать известное и малоизвестное. Хачикудзи, так сказать, своего рода 89-й храм, добавленный в этот перечень. Конечно, я говорил, что 89 считается так же, как черный бамбук, так что такой смысл принимается куда чаще, чем часть 88 храмов Сикоку. А, так это связано с Сикоку. Но Ханекава говорила о конце. Да, подтвердил Ошина. Храм, избранный 89-м, по большей части храм конца. В этом плане он ближе к 33 святыням Кинки, чем к 88 храмам Сикоку. Но здесь и начинается вся трагедия. Гляди, этот иероглиф можно прочитать как «яку», то есть «место», которое приносит неудачу. Не особо заманчивая приставка к названию храма. А? О, вначале я тоже прочитал его как «яку», а не как «хачику». Но тут же не такой смысл? К удивлению, такой. Слова могут творить страшное. Даже без намерения так определилось. Можно назвать это силой слов. И подобные обороты зачастую даже слишком просто найти. Но, как бы то ни было, такое объяснение разлетелось по умам. И постепенно Хачикудзи перестало использоваться. Храм, предназначенный стать 89-м, разрушили почти до основания во время антибуддистских выступлений. Сохранилось от силы четверть святилища. И, кажется мне, все эти остатки, которые должны были стать Хачикудзи, сейчас практически не отыскать. Объяснение у него даже чересчур уместное. Благодаря этому, конечно, все понятно, но расскажи кому другому, сразу такое стеснение появится. К тому же вряд ли интернет-поисковик найдет хоть малую часть этого, так что придется принять все это на веру. Но это же еще не все. Вот такое положение дел. И разъяснив историю, снова взглянем на имя Хачикудзи Майой. Не правда ли оно выглядит необычно многозначным и проблемным? Так связано, одно с другим. Это как о Якено Йоцки или Нацуяма Носигеки. В школе ты наверняка проходила Кагами, Арараги-кун? Исторический труд Таменари Фудзивара. Содержание о Кагами состоит из сухого перечисления биографических дат относительно каждого микадо, анекдотов, танка и жизнеописаний важнейших государственных деятелей, рассказанных с вымышленными романтическими подробностями, и охватывает промежуток с 841 по 1036 года. Но как же получается имя Майой? Ну разве не так же? Да смешного просто. Подозреваю, имя это неспроста. Только лучше бы ты почувствовал это в самом начале. Что лучше бы? Вообще она... Хачикудзи сидит на скамейке и спокойно ждет, пока я закончу говорить по телефону. По виду не скажешь, что она подслушивает, но она слышит. Не могла не слышать, речь идет о ней. Ее фамилия только недавно стала Хачикудзи. До этого она была Цунада. Цунада? Ха, Цунада, значит. Еще хлеще. Еще хлеще. Все слишком переплетено. Теперь все полностью раскрылось. Судьба, не иначе. Все слишком хорошо складывается, ох. Словно план победы, составленный за тысячи километров от поля боя. Хачикудзи и Цунада. Буквально переводится «буксир». Ясно. К тому же Майой. Истинная ночь. По-идиотски. Рассеянно бормотал Ошина. Больше похоже, что он говорит сам с собой, чем обращается ко мне. Ну ладно, неважно. Все-таки этот город и правда занятный. Столько всего понамешано. Похоже, я еще не скоро уйду. Но детали я расскажу Цундеретян. Услышишь все от нее, Арараги-кун? Ага. Если только... Протянул Ошина с издевкой. Так и вижу его ухмылку. Если только Цундеретян послушно расскажет тебе. А затем он повесил трубку. Ошина никогда не прощается.